Глава 8. О некоторых фамилиях и псевдонимах. «Нет документа, нет и человека», — говаривал Коровьев, персонаж романа Булгакова «Мастер и Маргарита». А в документе, подтверждающем нашу личность, прежде всего указываются фамилия, имя и отчество. Фамилия часто вызывает наше недовольство. Она кажется нам некрасивой, неблагозвучной или слишком простой. И те, кому досталось быть безобразовыми, неудачными и нехорошевыми, сокрушаются, вот не повезло. Если бы они только знали, что все наоборот, как раз повезло, и они носят так называемые охранные фамилии. В древности считалось, что такая фамилия убережет ребенка от сглаза, ему никто не позавидует, а значит, жить ему будет легче и счастливей. Надеюсь, я вас убедила? Нет? Все равно хотите быть Астровым, Кипарисовым или Розовым. Что ж, законодательство разрешает сменить фамилию. Но вы хотя бы должны знать, что Астров, Розов, Туберозов, Пальмов относятся к так называемым искусственным фамилиям. Их часто придумывали себе сироты, воспитывавшиеся в приютах и не знавшие своих родителей. Кстати, красивая фамилия Королёв вовсе не указывает на королевское происхождение ее обладателя. Король — древнерусское имя, точно так же, как мороз, кот, лебедь, орех. Ивановы, Петровы и Сидоровы, чьи фамилии вошли в анекдоты как самые распространенные у русских людей, порой думают: «Эх, и почему мы не Бестужевы, Нарышкины или Татищевы?» Ни в коей мере не желая обидеть представителей этих древних дворянских фамилий, а просто справедливости ради кое-что поясним. Тать в древнерусском означала вор, татище — ворище. Фамилия Нарышкин имеет русский корень рык — рыгать. Бестужий, то есть бесстыжий, однако на севере еще и усердный в работе. Возможно, также корень в этой фамилии тук, туга забота, значит, бестужев — беззаботный. Чаще всего русские фамилии указывают на то, откуда родом наши предки — Калугины, Смолянинова, Рязанцевы. По фамилии можно узнать, к какому сословию они принадлежали. Скажем, Богоявленские, Воскресенские, Успенские — это фамилии русского духовенства. Хованские, Трубецкие, Прозоровские — фамилии русских князей, данные им по названию их вотчин. Фамилии напоминают нам о занятиях наших предков — Гончаровы, Кузнецовы, Ратниковы, от слова «рать» — войско. Множество русских фамилий образовано от названия одежды, кухонной утвари. Причем порой сами эти названия ветшают, забываются, а фамилии хранят. Солоповы, Бурнусовы, Балакиревы, Коробовы. Жизнь огромному числу фамилий дали и прозвища наших предков. Помните, у Гоголя в «Мертвых душах» Чичикова изумили фамилии и прозвища крестьян-помещицы Коробочки. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев, не уважай корыто, так что он не мог не сказать, экой длинный. Другой имел прицепленный к имени Коровий кирпич, иной оказался просто Колесо Иван. Впрочем, всем известно, что не фамилия красит человека, а человек фамилию.